Правда, эти люди еще инстинктивно подпитываются и от самого солнышка, от первой ступени. Но это уже другой вопрос. По поводу данной возможности Прозоровские пошутить изволили, что в глазах Юрия Андреева человек подобен огурцу. Не будем сейчас касаться моих индивидуальных представлений, не будем выходить и на тропу войны, на которой я обязательно должен был бы сообщить, с каким именно представителем растительного царства я готов сравнить Прозоровского. Но замечу, что его ученые и коллеги в Китае, по данным официальной прессы, вот уже более 10 лет внимательно следят за вполне нормальным развитием девушки, которая живет и осуществляет все сопутствующие человеку функции, неплохо даже при этом учится, но полностью обходится без еды. Зная и этот, и целый ряд других фактов так называемого аутотропного питания, смею высказать предварительное предположение, что канал поступления солнечной энергии через пищеварительный тракт является лишь одним из нескольких, которые природа заботливо и предусмотрительно подготовила для нас. И это уже дело нашей родивости или нерадивости, дело нашей напыщенной самоудовлетворенности своими абсолютно незавершенными знаниями о мире или, напротив, научной неудовлетворенности состоянием этой проблемы. Возвращаясь к теме второй ступени, живая концентрация солнышка несет в себе столько энергии, что ее в небольших количествах вполне достаточно человеку для поддержания активного, деятельного уровня жизни. Конечно, можно довести свой живот до комически рекордных размеров, а раскочегарить аппетит до того, что все время по нарастающему циклу будет терзать желание что-нибудь заглотить. Чем больше ешь, тем больше хочется есть. Но ведь можно жить и на том оптимуме, которого вполне достаточно организму, не перенапрягая цепи пищеварительного тракта, сохраняя отдаваемую им энергию для иных, более человечных целей. Буду конкретен. Вот сейчас, когда я завершаю эту книгу, во имя чувства полной искренности и внутренней правоты месяц живу на таком рационе. С утра стакан воды с чайной ложкой меда. Днем два яблока или две среднего размера морковки или два случайно купленных плода хурмы. Вечером неполная тарелка какой-либо каши, сваренной на воде, посыпанной зеленушкой и заправленной растительным маслом. Еще где-нибудь в промежутке либо стакан несладкого чая с овсяным печеньем, либо пластик вымоченной брынзы. Встречаются вариации вместо каши. Квашеная капуста с луком, подсолнечным маслом. Картошка лучше печеная. Черный хлеб со сливочным маслом. Яичница, политая кетчупом. Но это не меняет общей картины. Весь вышеозначенный, простенький, суточный рацион стоит буквально копейки. Не требует практически никакого времени на возню по изготовлению, и при этом позволяет мне весьма энергично функционировать и в плане физическом, и в плане интеллектуальном, и во всех без исключения направлениях человеческих и мужских. Вес при этом совершенно стабилен, и есть практически не хочется, а когда возникает легкое чувство голода, оно и удовлетворяется легко. Радостное ощущение легкости же во всем организме сопровождает подобный образ питания. Правда, данный эксперимент не является до конца чистым, так как во время пробежек и моржевания я особым образом получаю энергию непосредственно от окружающей среды – деревьев, облаков, воды, снега и так далее. Это тема для особой книги. Но вместе с этим и достаточно наглядным, так как строительных материалов для жизнедеятельности организма это скудное питание доставляет вполне достаточно. Пойдем дальше. Если солнце – это первая ступень, растение – вторая, то на их основе существует и всячески реализует себя третья ступень информации, воспринимаемой от солнышка, от природы. Что такое третья ступень? Это те вещества, которые уже переработали и пересотворили согласно своей структуре вторую ступень. Это мясо, рыба, молоко, яйца и мед. То есть это уже следующий этап, то, что является переработкой, переобразованием зелени. Следует отчетливо представлять себе, сколь разное содержание несут в себе продукты, которые мы называем одним и тем же словом. Здесь мы сталкиваемся с разительной разницей формы и содержания. Одним и тем же словом «мясо» обозначают продукты принципиально различной направленности –